Старший помощник. Кэтрин Хоббс задержалась перед входом в блистер, прозрачный колпак наблюдательного пункта. Постояла, собралась с мыслями. Ее сообщение имело важнейшее значение для жизни капитана. Не время было поддаваться детским страхам. Она вспомнила, как проходила гравитационные тренировки на орбитальной станции Академии под названием «Феникс». Орбитальная станция, расположенная на небольшой высоте над Родиной, каждый день подвергалась произвольной переориентировке. Через прозрачные наружные потолки и полы можно было видеть планету то над головой, то внизу, то повернутой под любым невообразимым углом. Параметры искусственной гравитации на станции, и так неустойчивые из-за близости к планете, менялись каждый час. Таких станций на орбите было несколько, и курсантам приходилось быстро перемещаться с одной на другую, согласно расписанию и кабинетной системе. При этом им доводилось менять ориентировку десятки раз, поскольку направление притяжения в каждом коридоре менялось как угодно. Только немногочисленные в торопях нанесенные на поручни метки показывали, что произойдет с тобой при переходе из одного коридора в другой. Целью всего этого хаоса была ломка двухмерного мышления людей, рожденных в условиях постоянно направленной гравитации. На Фениксе не было ни верха, ни низа. Ориентироваться помогали только номера кают, географические координаты до расположения столов в аудиториях. Безусловно, в карьере офицера космического флота неустойчивая гравитация являлась одним из самых невинных субъективных кризисов из тех, которые предстояло пережить. Большинству курсантов гораздо больше огорчений, нежели стена, за ночь ставшая полом, приносила воришка время, похищавшее родных и друзей. Но для Хоббс потеря абсолютного низа всегда оставалась одним из самых тяжелых испытаний во время космических полетов. Невзирая на долгий опыт пребывания в условиях меняющейся гравитации, Хоббс сохранила здоровый страх падения. И вот теперь, перед входом под прозрачный купол капитанского наблюдательного пункта, у нее, как обычно, закружилась голова. «Наверное, так себя чувствуешь, если идешь по рее», — подумала Хоббс. «Ну, рею-то хотя бы видишь». Она вовремя сообразила, что лучше не смотреть под ноги, когда сошла с гиперуглеродного пола шлюзового люка и оказалась на призрачном полу блистера. Хоббс не спускала глаз с капитана Зея. Его знакомый силуэт вселял в нее уверенность. Он стоял в строевой позиции вольно спиной к ней и, казалось, был подвешен в пространстве. Черная шерсть его формы сливалась с мраком космоса. Знаки отличия, нашивки, голова капитана, форменные серые перчатки – все это существовало как бы отдельно, пока глаза Хоббс не привыкли к темноте. Во дворце вскоре должен был наступить полдень, поэтому рысь была повернута к солнцу кормой. Свет исходил только от планеты Легис-15, зеленого шара, тускло горевшего над левым плечом Зея. При том, что длина геосинхронной орбиты составляла 60 тысяч километров, день на этой планете был долгим. Теперь Легис не был похож на тот свирепо раздувшийся диск, каким он был виден во время попытки проведения спасательной операции. Теперь он скорее напоминал укоризненно глядящее око. Хоббс с ненавистью посмотрела на планету. Это она погубила ее капитана. «Старший помощник с докладом, сэр». «Докладывайте», — ответил Зей, не оборачиваясь. При проведении посмертного губы Хоббс словно заледенели. Она не подумала о первоначальном значении этого слова в данном контексте. «Постарайтесь вернее подбирать термины, старший помощник. Продолжайте». «При проведении вскрытия, сэр, мы обнаружили некоторые аномалии». «Аномалии?» Хоббс взглянула на бесполезный шифровальный ключ, который она сжимала в руке. Она старательно подготовила презентационные файлы, но здесь, в блистере, не было подходящего оборудования для показа. Отсутствовала и аппаратура для демонстрации изображения с высоким разрешением. Здесь можно было наблюдать только Вселенную. Те снимки, которые она намеревалась показать капитану, при синестезии с низким разрешением смотреть просто бесполезно. Хоббс предстояло все описать словами. «Мы установили, что рядовой Эрнеста погиб от выстрелов из нашего оружия». «При бомбардировке из электронных орудий?» – печально спросил Зей, готовый принять на себя дополнительный груз вины. «Нет, сэр, он был убит выстрелами из мультигана посвященного». Зей сжал кулаки. «Идиоты!» – тихо вымолвил он. В механизме мультигана посвященного отключен режим, предупреждающий стрельбу по своим. Оружие пыталось убедить его отказаться от стрельбы. Зей покачал головой и проговорил в глубокой тоске. Видимо, Баррис понятия не имел о том, что означает этот сигнал тревоги. А мы очень сильно сглупили, выдав ему оружие. тупой сотрудник политического аппарата, это отнюдь не исключение, Хоббс. Хоббс сглотнула подступивший к горлу ком. Не стоило вести такие дерзкие разговоры в то время, когда на борту фрегата присутствовали двое аппаратчиков. Правда, капитанский блистер являлся самым безопасным местом на корабле. К тому же сильнее наказать Зея уже было невозможно. Гибель императрицы, ее мозг был поражен из рикского бластера настолько, что о реанимации и речи быть не могло, равнялась обвинению в ошибке крови. Адепт Тревим лично засвидетельствовала результаты вскрытия. Но это было настолько не похоже на капитана, такая пассивность. Столь спокойным Хоббс не видела своего командира со времени его повышения и даже, пожалуй, со времени освобождения из плена на Тханту. Зей обернулся, и Хоббс обратила внимание на морщинку, залегшую поперек подбородка капитана. В его организме шла какая-то физическая перестройка. «Как странно звезды управляют его судьбой», — подумала Хоббс. «Сначала тот жуткий плен, потом невероятная история с заложниками». «Это не единственная аномалия, сэр», — сказала она, старательно подбирая слова. «Мы самым внимательным образом просмотрели записи с камеры шлема капрала Лао». «Хороший она была парень, капрал Лао», — пробормотал Зей. Ваданское отношение к грамматическому роду, как всегда, показалось Хоббс необычным. Но при чем тут видеозапись? Ведь капрал Лао была отсечена силовым полем. «Да, сэр. И все же несколько раз связь ненадолго устанавливалась. Этого вполне достаточно для проведения диагностики оружия и даже для получения кое-какого изображения». Зей пристально посмотрел на Хоббс. Отрешенное философическое выражение наконец покинуло его усунувшееся лицо. Хоббс догадалась, что ее сообщение вызвало у капитана интерес. Капитан обязательно должен был посмотреть на видеозаписи, сделанные камерой, вмонтированной в шлем Лао. В ходе проведения операции «Рысь» поддерживала постоянную связь с оружием и бронекостюмами десантников. Фиксировались наличие боеприпасов, состояние здоровья десантников, изображения с поля боя. Камера шлема передавала монохромное изображение с низким разрешением и скоростью всего 10 кадров в секунду, но при этом осуществляла обзор на 360 градусов и порой видела больше, чем сам десантник. Зей обязательно должен был просмотреть эти записи, прежде чем распорить себе живот ритуальным клинком ошибки. Старший помощник Катри Хоббс решила позаботиться об этом. «Сэр, входное отверстие раны на теле боевика Рикса выглядит как прямое попадание». «Ну вот», — она сказала то, что хотела сказать. Хоббс почувствовала, как у нее по спине потекли струйки пота. Она стояла по стойке смирно, и между шерстяной тканью формы и кожей оставалась тонкая прослойка воздуха. Тщательный анализ этого разговора, который в один прекрасный день мог предпринять аппарат, мог бы, наверное, склонить его служащих к тем же самым предположениям, какие возникли у Хоббс и некоторых офицеров во время анализа данных. Предположения, ну, очень забавные. «Старший помощник», — проговорил капитан, выпрямившись во весь рост. «Вы случайно не пытаетесь спасти меня?» Хоббс была готова к этому вопросу. «Сэр, разговор состоявшегося сражения не менее важен, чем разбор грядущего, сэр». «Не сражение, а баталии», — поправил Зей. Наверное, он предпочитал более ранний перевод. Но вроде бы порадовался, как радовался всегда, когда Хоббс цитировала древнюю военную сагу анонимного автора, числящегося под номером 167. Капитан даже ухитрился улыбнуться, впервые с момента гибели императрицы. Однако его улыбка тут же стала горькой. «Хоббс, у меня в руке, в некотором роде, клинок ошибки». Он разжал кулак. На ладони у него лежал маленький черный квадратик. Одноразовый программируемый пульт управления. «Капитан». «Малоизвестный факт. Возвышенный имеет право выбрать любую разновидность клинка. Вспомните, к примеру, Рикарда Тэша и Вулкан». Хоббс нахмурилась, припомнив древние предания. Одна из первых ошибок крови, сражение, проигранное во время объединения Родины. Она никогда не задумывалась о том, почему Тэш избрал для себя такое необычное самоубийство. Перспектива заживо свариться в кипящей лаве не казалась столь уж заманчивой. «Сэр, я не уверена...» «Этот пульт дистанционного управления запрограммирован на приведение всего вооружения Рыси в состояние боевой готовности в обход всех ограничений», объяснил Зей и повертел пультик в руке, будто миниатюрный шокер. «На самом деле, стандартная последовательность команд. Очень удобно при блокаде». Хоббс прикусила губу. Может быть, она чего-то недопонимала? Но капитанский блистер не относится к боевой конфигурации Рыси. Правильно я говорю, Хоббс? У Кэтри Хоббс снова закружилась голова, будто корабельная система гравитации неожиданно сработала в диаметрально противоположном направлении. Она закрыла глаза, стараясь удержаться на ногах, и принялась проговаривать в уме последовательность включения боевой тревоги. Снятие пломб со ствола орудий, ручное оружие на предохранителе, энергетический отсек, готовность к расходованию всех резервов, а еще выкачивание атмосферы из всех временных, чувствительных к ускорению отсеков, таких как этот блистер. Конечно, существовали ограничители режима боевой тревоги, но их можно было обойти. Хоп сказала, что она падает, кувыркается в пространстве с этим человеком, стоящим на пороге смерти. Когда она открыла глаза, оказалось, что Зей шагнул к ней. Он заботливо смотрел на своего помощника. «Прости, Кэтри», — негромко проговорил он, — «но ты должна была знать. Когда придет время командования, на себя возьмешь ты. И никаких попыток спасения, понятно? Не хочу очнуться в камере автомедика с лопнувшими глазными яблоками». «Конечно, сэр», — выдавила Хоббс. Голос ее звучал хрипловато, словно она вдруг простудилась. Она сглотнула подступивший к горлу ком и попыталась не думать о том, как будет выглядеть лицо капитана после декомпрессии. Такое превращение попросту не могло произойти. Она непременно должна была спасти его. Зей прошел мимо Хоббс, шагнул в открытый люк шлюзовой камеры с черного звездного поля на прочный металл. Хоббс вошла в люк следом за ним и включила механизм задраивания люка. «А теперь», — сказал капитан Зей, когда открылся наружный люк, «мне хотелось бы взглянуть на эти видеозаписи. Ни одно из свидетельств военного времени нельзя сбрасывать со счетов, каким бы незначительным оно ни казалось. Правильно, Хоббс?» «Правильно, сэр». Снова аноним под номером 167. Шагая вслед за капитаном в командный отсек и радуясь тому, что подошвы ее ботинок касаются прочного, надежного гиперуглеродистого сплава, Кэтри Хоббс позволила себе полюбоваться крошечной искоркой надежды. Гигантский разум. Александр потянулся и ощутил, как волны его воли распространились по инфраструктуре Легиса-15. Кризис с заложниками на время прервал нормальное течение информации. Остановилась торговля на бирже, закрыли школы, управление вместо робкой гражданской ассамблеи взял на себя исполнительный парламент. Но теперь, когда имперские войска отбили у Риксов дворец, по артериям планеты вновь потекла кровь данных, между ее органами закипел обмен сведениями. Ближайшие дни наверняка должны были стать днями траура, но пока смерть императрицы держалась в строжайшей тайне. Легис-15 пережил короткое рикское вторжение, и в данный момент царило чувство необычайного облегчения, нервная энергия высвобождалась и распространялась по сложно переплетенным системам торговли, политики и культуры. Пока инфраструктура не паниковала по поводу присутствия Александра. Как только мирное население планеты обнаружило, что телефоны, компьютерные блокноты и домашняя автоматика не ополчились против людей, гигантский сетевой разум стал вызывать скорее любопытство, нежели ощущение угрозы. Как бы ни буйствовала пропаганда серых, призрак из машины еще не успел выказать своей враждебности. Словом, планета пробудилась к жизни. Александру это нарастание активности придало бодрости и азарта. Первый день самоосознания стал для него необычайно волнующим, но теперь гигантский разум по-настоящему чувствовал и понимал истинную суть Легиса-15. Бурное возвращение планеты к обычной повседневной жизни, мерцание деятельности миллиардов человек, вспышки торговых операций и политических решений – все это гигантский разум ощущал так, будто для него снова закончился период тени. Потоки данных из систем вторичного зрения и слуха, встроенное функционирование устройств, управлявших транспортными потоками, водочистными сооружениями, контролем климата и даже подготовкой местной гражданской обороны к новой атаке. Все это было подобно состоянию после приема утреннего бодрящего напитка. Конечно, поборники империи предприняли запоздалые попытки уничтожить Александра. Они запустили в инфраструктуру информационные шунты и охотничьи программы, попытались стереть последствия распространения гигантского разума, разорвать самоосознающую обратную связь, которая теперь царила в информационной сети планеты. Но все эти попытки запоздали. Риксы это давно поняли, а тугодумы-империалисты никак не желали смириться. Гигантский разум – это так естественно. Когда Риксия Хендерсон проводила теоретические изыскания во времена запуска Амазонки, она установила, что все системы достаточного уровня сложности тяготеют к самоорганизации, экспансии и, в конце концов, к самоосознанию. Вся история биологии и техники для риксов представляла собой отражение этого главнейшего закона, такого же неизбежного, как энтропия. Философия Рикси и Хендерсон вытеснила такие понятия, как социальный прогресс, невидимая рука рынка, дух времени. Все это было мелко и тщетно. Да и сама история существовала исключительно для того, чтобы выработать единственный закон. Человечество – это всего лишь сырье для создания более совершенных разумов. Поэтому уж если Александр зародился, уничтожить его было нельзя, только вместе со всей технологической цивилизацией на Легисе-15. Гигантский разум глубоко вдохнул ощущение собственного существования, обозрел колоссальные энергетические резервы своих владений. Наконец-то риксы проникли в империю воскрешенных, принесли сюда свет сознания. Единственными районами на Легисе-15, остававшимися недоступными для Александра, были анклавы серых, города мертвых, крапинки на поверхности планеты. Ходячие трупы презирали технику и потребительство, поэтому от этих городов в сознание Александра не поступали ни телефонные звонки, ни данные о приобретениях или о передвижении транспорта. Эта жизнь после смерти создавала только возмутительное отсутствие шума и трения. Нужды, поддерживающие технику, потребность покупать, продавать, общаться, вершить политику, спорить – все это не существовало в анклавах серых. Воскрешенные безмолвно и одиноко прогуливались по садам своих некрополисов, занимались примитивными искусствами и ремеслами, отправлялись в замысловатое и бесцельное паломничество по 80 планетам и всем своим существованием подтверждали клятву верности императору. Но у них не было борьбы, не было ничего такого, на почве чего мог бы зародиться истинный искусственный интеллект. Александра озадачивала эта до странности разделенная культура. Живые граждане империи были включены в процессы безудержного капитализма, искали экзотических наслаждений и престижа, а воскрешенные вели уединенную, аскетичную жизнь. Теплые участвовали в политической жизни, представлявшей собой невероятно раздробленную многопартийную демократию. Холодные единогласно поклонялись императору. Два общества, одно хаотичное и живое, другое статичное, монокультурное, не только сосуществовали, но ухитрялись поддерживать продуктивные взаимоотношения. Вероятно, оба эти социума являли собой необходимые грани глобальной политики, перемены и их противовес стабильность, конфликт и его противоположность согласия. Но разделение было ужасающе жестким, поскольку барьером между двумя культурами было не что иное, как сама смерть. Культ риксов не признавал жестких границ, в особенности границ между живым и неживым. Рикс-женщины, или просто риксы, поскольку понятие рода риксы отвергали как ненужное, свободно передвигались по континууму между органикой и техникой, брали и выбирали лучшее и сильнейшее из того и другого. Бессмертие риксов не зацикливалось на точном моменте смерти. Они предпочитали постепенную трансмутацию апгрейд. И, конечно же, риксы поклонялись перед гигантскими сетевыми разумами, этой восхитительной смесью человеческой активности, опосредованной машинами, высшей степени слияния плоти и металла, на почве которого и возникал разум с большой буквы. Александр размышлял о том, что из-за этих разногласий восприятия действительности империя и риксы будут воевать вечно. Застойные традиции серых являлись антитезой самому существованию гигантских разумов, ведь воскрешенные противились конкуренции, активности, проявлениям жизни, переменам. Мертвые тормозили прогресс империи, истощали почву, на которой риксы могли бы сеять семена своих божеств. Мысли гигантского разума вернулись к тем данным, которые он почерпнул из поверенного императрицы, странного устройства, вплетенного в тело мертвой девочки. Сама девочка теперь была навсегда безвозвратно уничтожена из-за глупости кого-то из спасателей, но Александру не давали покоя мысли о ней. Гигантский разум никак не мог определить предназначение поверенного. Александр был способен проникнуть в любой компьютер, засечь любой процесс переделки сведений, перехватить любое послание. Он обладал неограниченным доступом к базам данных планеты, к тому бульону, в котором вызревала информация, кристаллизировалось ее значение. Но это устройство выглядело бессмысленным. Ни руководство по использованию, ни принципиальной схемы, ни списка медицинских противопоказаний. Ничего этого для него не существовало. Нигде. Поверенный не содержал частей, выпускаемых в условиях массового производства, и сохранял собственные данные в уникальной форме. Поверенный был лишен смысла, или, вернее, был наделен отрицательным смыслом, и это ужасно раздражало Александра. после того, как Александр обшарил базы данных всех библиотек на планете и ничего не обнаружил, он начал догадываться, что этот поверенный – тайна. Единственное в своем роде устройство и к тому же невидимое. Никто на Легисе-15 никогда не патентовал и не приобретал ничего, хотя бы смутно напоминающего этот прибор. Его не обсуждали в новостях, никому не пришло в голову нарисовать его эскиз в рабочем блокноте, никто не упомянул его даже в дневниковых записях. Короче говоря, это была тайна глобального, вероятно, имперского значения. Александр ощутил теплый прилив интереса, всплеск энергии, подобный флуктуациям в курсах 7 собственных валют планеты при открытии рынков ценных бумаг. Он знал, пусть только из миллионов романов, пьес и игр, питавших его ощущение драматизма, когда правители хранят тайны, они обречены. И вот Александр приступил к более тщательному анализу скудных данных, которые он успел выкачать из поверенного в те краткие мгновения, когда захватил власть над этим устройством. Оно явно было предназначено для управления телом императрицы, странный аксессуар одной из бессмертных мертвых. Ее здоровье должно было быть извечно совершенным. Для Александра записи из памяти поверенного представляли собой сплошной шум. По всей вероятности, все исходные данные были внесены в одноразовый блокнот. Этот блокнот должен существовать где-то на Легисе, где-то вне планетарных сетей. Гигантский разум запомнил те несколько секунд, которые он провел внутри поверенного, прежде чем устройство само себя уничтожило во избежание захвата. Один миг Александр смотрел на мир глазами этой машины. И так, начав от этой хрупкой ниточки, он принялся не воссоздавать таинственное устройство, а скорее деконструировать его в попытке определить предназначение. Вероятно, Александру предстояло поучаствовать в захвате еще одного заложника, здесь, на Легисе-15. Нужен был новый рычаг, с помощью которого можно было попытаться свергнуть империю, заклятого врага всего Рикского. Посвященное. Тело чернило и поблескивало на анатомическом столе. Только по расположению конечностей, туловища и головы можно было догадаться, что оно принадлежало человеку. Веран Фаре отступила. Обугленный труп пугал ее. Ей казалось, что погибшая может дернуться, произвести какое-то действие и тем самым укорить тех, кто не смог ее уберечь. На других столах лежали трупы еще троих людей и одной женщины Рикса. Эти пятеро погибли в зале совета. Посвященная Фаре и адепт Тревим требовали официальное разрешение на доступ к этим телам, на тот случай, если какое-то из них окажется годным для воскрешения. Но ни о какой реанимации и речи не шло. Чудо симбианта здесь совершиться не могло. Эти люди были разрушены. Истинная цель аппаратчиков состояла в том, чтобы произвести вскрытие трупа императрицы и убедиться в том, что все свидетельства тайны императора ликвидированы. У Фаре неприятно засосало под ложечкой. Там образовалась пустота, заполненная только жутким трепетом, страхом, какой ощущаешь при неожиданном падении с большой высоты. Фаре не раз занималась пересадкой симбианта и мертвые тела видела часто. Но из-за столь осязаемой близости к тайне императора, Фаре ощущала что-то вроде протеста, какой-то странной войны со всем, чему она была обучена, к чему была подготовлена как посвященная. Ей хотелось заслониться от вида изуродованного тела императрицы, выбежать из комнаты, приказать, чтобы здание сожгли дотла. Но адепт Тревим велела Фаре успокоиться и взять себя в руки. Здесь необходимы были медицинские познания посвященной, а Фаре была воспитана в послушании старшим. «Какой из этих резаков вам подать, Фаре?» Фаре сделала глубокий вдох и заставила себя кинуть взглядом огромный набор моноволоконных скальпелей, вибропил и лазерных резаков, разложенных на патологоанатомическом столике. Инструменты были рассортированы по виду и размеру. Самые дальние лежали на верхней полочке ступенчатого столика и были похожи на судейскую коллегию. Все вместе они напоминали удаленные зубы какого-то древнего ископаемого хищника, сгруппированные по форме и функции. Клыки, резцы, коренные маляры. «Я бы предпочла не пользоваться лазерными резаками, адепт. И моноволоконными инструментами мы с вами не слишком хорошо владеем». Поверенный был изготовлен из нервной ткани. Его извлечение следовало провести деликатно. Нужно было скрыть тело наименее разрушительным способом. «Тогда вибропилу?» – предложила Тревим. «Да», – с трудом выговорила Фаре. Она выбрала маленькую вибропилу, установила режим самой тонкой и короткой резки Именно такие параметры, какие были нужны для вскрытия грудной клетки. Фаре передала пилу адепту и поморщилась, увидев, как неуклюже, неловко, воскрешенная взяла инструмент. На самом деле, конечно, право вскрытия тела императрицы должно было быть предоставлено Фаре, которая до поступления на службу к императору работала врачом. Но правительственная обработка была слишком сильна и глубока. Она могла только ассистировать. Если бы она сделала хотя бы малейший надрез на трупе, содержавшем тайну, внутренние мониторы Фаре ответили бы на это реакцией, опасной для нее самой. Вибропила в руках Тревим зажужжала, будто комар над духом. Видимо, даже адепту, которая была уже 50 лет как мертва, этот звук был неприятен. Она прижала пилу к почерневшему трупу. Следовало признать, что работала адепт хорошо. Пила рассекала обугленную плоть, будто бритва воду. От трупа в воздух поднялась дымка, тончайшая серая взвесь. Фаре поежилась и взяла медицинскую маску. Эта дымка напоминала пепел от погасшего костра. Да, собственно, в химическом отношении это и был самый настоящий пепел, углерод, дистиллированный огнем. Вот только его источником было не дерево, а человеческая плоть. Фаре старательно прикрыла рот респиратором, пытаясь не думать о мельчайших частичках тела императрицы, которые застрянут между волокнами маски и уже сейчас оседают на коже. Адепт закончила надрез. Работу она исполнила, пожалуй, даже слишком тщательно. Вибропила рассекла соединительную ткань, и стоило Тревим слегка потянуть, как грудная клетка погибшей императрицы легко приподнялась. Фаре осторожно наклонилась, пытаясь преодолеть гневные протесты обработки. Скрытая грудная клетка казалась почти абстрактной, как пластиковый муляж на занятиях в медицинском институте. Жуткий разряд тепла от рикского бластера сплавил кости и мышцы в темную сухую массу. «Теперь нервный локатор?» Фаре покачала головой. «Ими пользуются только тогда, когда оперируют живых. Или тех, кто умер только что. Вам потребуется набор нанодатчиков для поиска нервной ткани и дистанционный вьюер, а также подвижный зонд». Она снова сделала глубокий вдох. «Позвольте, я вам покажу». Адепт отошла в сторону. Посвященная Фаре рассыпала микроскопические датчики по грудной полости. Немного подождав, пока датчики сами распространились по обугленным тканям, Фаре аккуратно ввела в темную спекшуюся массу тонкий зонд и стала с замиранием сердца следить за его показаниями на маленьком экране. Ей хотелось убедиться в том, что она не повредила деликатные волокна структуры поверенного. Ловкие пальчики зонда, тоненькие, как проволочка для рояльных струн, начали разрыхлять мышцы, снимать слои плоти с трупа императрицы. Только тогда, когда Фаре с помощью зонда одолела первые несколько сантиметров, она поняла, что делает. Ее замутило. «Адепт», с трудом шевеля губами, выговорила она. Тревим осторожно взяла из пальцев Фаре инструмент. Та, пошатываясь, отошла от аутопсического стола. «Все хорошо, посвященная», — услышала она голос Тревим. «Пожалуй, я поняла, как он работает. Благодарю вас». У Фаре подкосились ноги, и она тяжело опустилась на пол. Перед глазами у нее упорно стояла одна и та же картина. Сестра императора, Анастасия, первопричина симбианта, лежала на столе, раскроенная, будто зажаренная на вертеле свинья. Уязвимая, раненая, тайну можно увидеть. И она, Веран Фаре, участвовала в этом. Желудок у посвященной свело спазмом, ее рот наполнился жгучей желчью. Этот ужасный привкус заставил ее забыть обо всем. Фаре сильно вырвала. Адепт Тревим тем временем продолжала извлекать поверенного из тела погибшей императрицы. Капитан. Лоурен Зей убрал одноразовый пульт в карман. Пока он даже запрограммирован не был, Зей вовсе не желал убить себя случайно. Он просто хотел сказать старшему помощнику Хоббс, как именно собирается совершить самоубийство. Как воин, он был всегда готов к какой угодно заварушке. Но ему была нестерпима мысль о неуклюжей передаче командования, происходящей в панике, в попыхах. Шагая вместе с Хоббс к командному отсеку, Зей ощущал странное спокойствие. Волнение и тревога, владевшие им все то время, пока решалась судьба заложников, отступили. Теперь он понимал, что в последние два года любовь поставила под вопрос его отвагу. И вот обреченность и безнадежность вернули ему храбрость в полном порядке и в рабочем состоянии. Зей вдруг показалось странным. Зачем на рысе два мостика? Боевой корабль принадлежал к новому классу и не был похож ни на один из фрегатов «Оценоникс». Некоторые из концепций дизайна этого звездолета казались Зею несколько странными. Помимо боевого капитанского мостика, на корабле был еще и командный. Как будто в один прекрасный день на фрегат мог прибыть адмирал и стал бы отсюда командовать флотом. Этот второй мостик на Рысе вошло в обыкновение использовать как хорошо оборудованный конференц-зал. Когда Зей и Хопс вошли, все собравшиеся офицеры встали по стойке смирно. Уже был подготовлен плоский экран, длинный стол разложен, все стулья развернуты к экрану. Офицеры смотрели на Зея с взволнованной решимостью, так словно задумали учинить бунт. Или вступили в заговор с целью спасения жизни своего капитана. «Вольно», — распорядился Зей и сел в кресло командира корабля. «Докладывайте, старший помощник», — сказал он, обратившись к Хопс. Хопс нервно глянула на дискету ключ, которую сжимала в руке все то время, пока они с капитаном разговаривали в наблюдательном блистере. Ей на какое-то мгновение показалось, что эта штуковина не годится для осуществления задуманного. Но вот она с суровым выражением лица вставила дискету в щель дисковода. Началась загрузка. Зей чувствовал вибрацию оборудования ладонью, лежавшей на крышке стола. Он заметил, как сменилось освещение, погас верхний свет. Миллиарды крошечных элементов, из которых была составлена стена-экран, подготовились к работе. Еще Зей заметил, что его офицеры немного расслабились, как всегда расслабляются люди, готовясь к просмотру заранее подготовленных материалов, каким бы неприятным ни было положение дел. Зей смотрел на смерть, и детали открывались перед ним в своей ужасающей ясности. Но эта ясность была подобна усиленному вторичному зрению. Все виделось необычайно резко, но вместе с тем казалось невероятно далеким. Суть этих мизерных подробностей была утрачена, вкупе с его будущим. Его богатейший опыт вдруг потерял всякую силу, будто обесценившаяся за ночь валюта. На экране возникло зернистое изображение, черно-белое. При передаче узкополосного сигнала с маленькой нашлемной камеры на орбиту все цвета терялись. Картинка выглядела вытянутой. Вот так, словно ириска, растягивалось изображение с камеры кругового обзора. Потребовалось несколько секунд, чтобы зрение Зея освоилось непривычным ракурсом. Наверное, подобно этому зрители в театре привыкали к английскому языку, относящемуся к временам до рассеяния, на показе старинной пьесы. Но вот, наконец, фигуры и поверхности распределились, рассортировались, и Зей рассмотрел боевика Рикса, забрызганного кровавой взвесью адмирала и пошатывающегося доктора Вихера, а также тело императрицы Анастасии Висты Каман. Все они почти не шевелились, их движения были до жути замедленными. Крупная зернистость изображения подчеркивала весь ужас этой сцены, придавала ей особую страшную эстетичность. «Время 67.21.34», сообщила Хопс. Ее воздушная мышь парила напротив того участка экрана, который демонстрировал время. Ровно за 15 секунд до первого включения силового поля капрала Млау. Мышь запорхала по экрану. Хопс перечислила всех участников происходящего. Обратите внимание на то, что у императрицы не отмечается ранений, видимых невооруженным глазом. На ее одежде и коже, как и на одежде и коже адмирала, заметны мельчайшие капельки крови, но они распределены равномерно. По всей вероятности, кровь принадлежит боевикам Риксам, обстрелянным с орбиты разрывными электромагнитными пулями. Среагировав на эти слова, мышь переместилась, словно бы унюхала проникающую рану Рикса. Зей вынужден был признать, что все говорило о прямом смертельном попадании. При таком ранении можно было кишки с пола ведрами собирать. И как же, спрашивается, она могла выжить? Теперь я перейду к тому моменту, когда при включении силового поля связь прервалась. Фигуры задвигались. Вихер захромал, Лао произнесла «сюда, сэр», взяла врача за руку и подтащила к императрице. Затем капрал извлекла из ранца генератор силового поля, ее пальцы прикоснулись к клавишам на пульте. После этого экран почернел. «Теперь», — сказала Хопс, — «сосредоточимся на некоторых деталях. Сначала императрица». Все, что произошло за 15 секунд, заново было проиграно на экране, при этом изображение императрицы подверглось увеличению. Она непрерывно и очень сильно дрожала. Состояние походило на судорожный припадок. Адмирал обнял и держал дитя императрицу, как живого ребенка, который бился и метался в кроватке из-за того, что ему приснился страшный сон. Дитя императрица явно жива. Вероятно, у нее какой-то сильный стресс. Возможно, она ранена, но жива. Теперь взглянем на Рикса. Вся сцена была проиграна еще раз. Зей почувствовал, как с каждым разом происходящее становится все ближе, все понятнее. Рикс лежала на полу совершенно неподвижно. «Она мертва», — вырвалась у первого пилота Марадонны. «Или притворяется мертвой», — отозвался капитан Зей. «Возможно, сэр», — проговорила Хоббс. «Физиология Риксов неисповедима. То есть они, к примеру, не делают периодических вдохов, а постоянно фильтруют воздух. И сердца у них скорее вертятся, чем бьются». «Итак, обычно они всегда внешне неподвижны, с каким бы разрешением мы их не рассматривали». «Да, сэр, но позвольте мне перейти к записи, произведенной в то время, когда ситуация была уже под нашим контролем, и капрал Лао отключила силовое поле. Эти кадры засняты камерой шлема доктора Вихера». На экране появилась новая картинка. Вихер стоял на коленях около императрицы. Мышь передвинулась и указала на Рикса. За истекшее время та явно не изменила своего положения на полу. Хоббс оставила этот факт без комментариев. «Обратите внимание на ультразвуковое полотно, которым обернута императрица», — продолжала Хоббс. «Сейчас мы увеличим изображение, и вы увидите, как бьется ее сердце». На 5 секунд изображение увеличилось, потом снова включилось статическое силовое поле, и связь пропала. Но биение сердца было отчетливо видно. В эти мгновения императрица явно еще жила. «Проклятие», — подумал Зей. «Мы были так близки к успеху». «Почему у нас нет данных от ультразвукового полотна?» – спросил он. «Разве оно не должно быть автоматически соединено с медицинским искусственным интеллектом Рыси?» «Увы, по протоколу безопасности для соединения требуется более 5 секунд, сэр. В компьютерной сети Рыси установлено несколько последовательных антивирусных барьеров на тот случай, если вирусы будут иметь конфигурацию срочных медицинских данных». Зею стало интересно, какой умник некогда сочинил такую программу. Больше всего это походило на тунгайский саботаж. «Теперь снова взглянем на место происшествия глазами капрала Лао», — продолжала Хоббс. «Тут возникает новый персонаж, посвященный Баррис в десантном бронекостюме. Его костюм был подвергнут отключению по приказу капитана. Баррис только что убил нашего десантника, выстрелив из своего мультигана». Баррис неподвижно лежал у самой границы силового поля. Изображение увеличилось. Лао втащила посвященного внутрь спасательного круга. «Лао хочет помочь пострадавшему товарищу», — сухо проговорила Хоббс. Баррис перевернулся. На лицо посвященного было страшно смотреть. Так его изуродовало во время полета в поврежденной капсуле. «Здесь, Рикс», — проговорили губы Барриса. Рука Лао снова потянулась к клавишам пульта генератора. Экран потемнел. «В это время во дворце ни одного Рикса уже не было», — твердо проговорила Хоббс. «И Баррис никакого Рикса не видел. Почему-то он солгал». Зей покачал головой. «Но он только что вступил в перестрелку с другим десантником, которого, возможно, принял за Рикса. Посвященный Баррис не лгал, просто он непроходимо туп». «А не могли бы мы посмотреть видеозаписи, сделанные камерой шлема Барриса?» – спросил кто-то из офицеров. «В те мгновения, когда он убил десантника». «Боюсь, что во время полета передатчик шлема пострадал, но мы можем взглянуть на этот эпизод с противоположной стороны». На экране возникла новая сцена. Сопроводительный текст указывал на то, что данные кадры засняты камерой шлема рядового Эрнеста. Он стоял на коленях перед самыми дверями в зал совета, спиной к ним. Вдалеке, за плечом рядового, в глубине зала, виднелась черная полусфера силового поля. Посвященный Баррис, которого легко было узнать по разбитому шлему, появился в поле зрения Эрнеста. Эрнеста помахал ему рукой, но Баррис поднял и нацелил на него мультиган. Оружие посвященного выстрелило, поле зрения Эрнеста завертелось, он был сбит и повален на пол градом мелких пуль. Обстрел продолжался. Все повреждения бронекостюма и ранения рядового скрупулезно регистрировались и были представлены в виде маленьких значков у нижней границы экрана. За секунду до того, как Эрнеста уже должен был умереть, бронекостюм утратил способность передавать сигнал. Изображение на экране замерло. «Не сказал бы, что все это сильно смахивает на военный психоз», — прокомментировал увиденное Марадонна. «Баррису наверняка пришлось обойти предупреждение системы, препятствующее стрельбе по своим», — добавил сержант-десантник. «Интересно», — подумал Зей, — «они случайно не записали эти комментарии заранее? И вообще, какие предположения появились у его подчиненных? Они решили, что посвященный нарочно убил Эрнеста или императрицу, если на то пошло? Это было немыслимо. Аппаратчики связаны по рукам и ногам ограничениями покруче какой-то там системы предупреждения стрельбы по своим. Их годами подвергали мучительной обработке. Так накручивали мозги, что эти люди вообще забывали о себе и о чем-либо, кроме верности императору. На некоторых серых планетах их отбирали при рождении на генетической основе, по особой чувствительности к промыванию мозгов. Нет, посвященные были вне подозрений. «Почему не предположить, что у Барриса развился психоз?» – возразил Зей. «Во время полета в капсуле он получил сильнейшую травму головы. Очень может быть, что в любом бронекостюме ему мерещится Рикс». «Именно так, сэр», – согласилась Хоббс. «Здесь Рикс, его последние слова». Экран разделился на три части. В первых двух рамках боевик Рикс лежала в одном и том же, успевшем запомниться положении, и выглядела столь же мертвой. Но в последней, третьей рамке ее тело представляло собой обуглившийся остов. Даже мраморный пол под нею почернел после выстрела из бластера, который убил всех находящихся под колпаком силового поля. Теперь по трем кадрам было совершенно ясно. Положение тела Рикса не изменилось. Да, ее, вероятно, подбросило ударной волной, но ничто не говорило о том, что она вдруг вскочила, ожила, подняла оружие. Рикский бластер валялся поперек ее левой лодыжки, гораздо ближе к рукам Барриса, чем к рукам Рикса. «А где оружие посвященного?» – спросил кто-то. Ответ Хоббс не заставил себя ждать. Зей снова раздраженно подумал о том, что офицеры сговорились и все вопросы и ответы продумали заранее. На экране снова появились последние кадры, заснятые камерой шлема Лао. Вот она втащила тело Барриса внутрь окружности силового поля. Его мультиган остался снаружи. Он выронил оружие, когда по приказу Срыси отключились сервомоторы его костюма. Собравшиеся офицеры загомонили. «У него не было оружия», — сказала Хоббс. «А вот Рикский бластер находился внутри». «Хоббс», — резко проговорил капитан Зей. Его голос прозвучал так гневно, что на командном мостике сразу стало тихо. Офицеры замерли и стали так же неподвижны, как фигуры на кадре, заснятом камерой шлема Лао. «Благодарю вас за этот брифинг», — сказал Зей. «Старший офицер, прошу вас зайти в мой наблюдательный блистер. Немедленно». Он встал, развернулся на каблуках и быстро вышел из отсека. Офицеры проводили его ошеломленными взглядами. Зей шагал так стремительно, что Хоббс не сразу догнала его в коридоре. До самого прозрачного блистера, повисшего над бездонной пучиной космоса, капитан и старший помощник шли молча.